Глава 19. Волна визга так ударила по голове, что я не удержался на ногах. Будто подрубило. Я упал на четвереньки и полез под стол. Захотелось заползти в какую-нибудь норку, свернуться калачиком и завыть самому. Когда дрожащей рукой, предварительно несколько раз уронив полимерные беруши, все-таки умудрился запихнуть затычки, стало полегче. Эх, мне бы такие волшебные штуки пораньше, когда бывшая в истериках билась. Может, и раньше бы смог выбраться из тех невротических отношений. Это я уже потом такой умный стал. Про невротичек всяких подкастов наслушался, а тогда думал, что это любовь и эмоции. Попытавшись отринуть любые ассоциации чаек с бывшей, проверил камеры. Мутантки не приблизились, застыли в защитных позах, по очереди открывая пасти. Подкрался к двери, вынес ствол пулемета за угол и, заранее открыв огонь, вышел в проход. Повел пулемет в сторону ближайшей чайки, но на месте ее уже не было. Она стояла на четвереньках, разведя согнутые в локтях руки сильно в сторону. Как она извернула колени, я даже не понял. Это напоминало паука. А когда я появился и начал стрелять, она прыгнула к потолку, развернув только конечности, так что голова с пузом все еще смотрели вниз, а лапы уже бодро шуршали по потолку подальше от меня. Но я достал, прямо в светящееся пузо. Уже рисовал картинку, как оттуда выскочат маленькие паучата или еще какая-то жуткая хрень. Но нет, будто пакет с расплавленным топленым маслом разорвал. А еще понял, что свой любимый заварной крем, как и сушеные бананы, я больше никогда есть не смогу. Кокон разорвало, как только несколько пуль попали внутрь, так, будто что-то рвануло изнутри, разбрызгивая по стенам желтую массу. Даже сквозь затычки послышалось, что тональность крика чайки изменилась. Стало выше, а зубы начало сводить. Потеряв свое хозяйство, нянька, как полоумная, бросилась на меня. Соскочила с потолка на стену, потом на пол, резко ушла на противоположную, и каждое мгновение оказывалось все ближе и ближе. Ствол пулемета резко потяжелел, иначе я не могу объяснить, почему я не успевал за ней. Разносил в труху штукатурку на стенах, расколошматил еще две лампы, но даже зацепить тощую костлявую паучиху не смог. Перед последним прыжком, когда до двери оставалось чуть больше метра, а я вовсю уже пятился внутрь комнаты, она замерла. Ствол пулемета наконец-то вышел на нужную траекторию, но оказалось, что я не слышу и не чувствую отдачи от выстрелов. Патроны в бубне закончились, а я вхолостую щелкал спусковым крючком, и в этот момент она прыгнула. Тупая тварь лишь слегка не рассчитала траекторию. Зацепилась макушкой за дверной косяк и не долетела до меня, каких-то полметра. Я бросил ей в руки пулемет, отталкивая обратно на дверь. И пока она пыталась кинуть зацепившейся сошками за что-то на ее раскуроченном брюхе РПК, набросился с томагавком. Тощая, легкая, вертлявая, но я все же дотянулся, рассек лоб по касательной, а потом и пробил висок. Мельком посмотрел в коридор. Чайкиных подружек не было видно, но не потому, что они смылись. Просто коридор был заполнен шаркунами. Послышался какой-то грохот. Фак, докричались все-таки до подмоги. А пулемету, похоже, капец. Весь покрытый желтой массой, да еще топором я его точно задел, мог доломать что-то. Чтобы сдержать толпу, дважды выстрелил из гранатомета. Сначала под ноги толпе, а потом под потолок, вглубь коридора. Убедился, что прожарило их хорошо, и бросился в комнату. Я огляделся, будто в лаборатории могло что-то измениться. Опять, что ли, в ящик прятаться? Но заметил нечто странное на потолке. Люстра подрагивала, и в дальнем углу комнаты сыпалась пыль и побелка. Я стал баррикадировать разбитую дверь, перевернул каталку, стал заваливать ее всем, что получалось отодрать от стен и дотащить до завала. Вынул беруш из ушей и будто из-под воды вынырнул. Рация орет, потолок грохочет, а в коридоре огонь трещит, смешиваясь с рычанием и воем шаркунов. «Космос, Земля вызывает! Ты оглох там или помер уже?» В рации надрывался Джерри, перескакивая с раздражения на озабоченность в голосе. «Прием! Да где тебя там черти носят?» «На связи! Говори громче!» Я как раз, пыхтя, подтащил металлический стеллаж ко входу и завалил его, удивляясь слишком сильному грохоту, пронесшемуся по всей лаборатории. «Чертов придурок! Мы уже волноваться начали. К тебе подмога вышла!» — крикнул Джерри. «Отдай ему все данные!» «Ну уж нихуя!» — пробормотал я по-русски. Даже не факт, что в рацию, когда увидел, что за подмогу они отправили и как она пришла. Я обернулся на грохот. По потолку в задней части лаборатории пробежало несколько трещин, а потом здоровый кусок, не меньше 2 метров в диаметре, обрушился вниз, обдав меня облаком строительной пыли. А потом сверху спрыгнуло нечто, с чем я уже один раз встречался. Один из первых экспериментов Альберта. Серокожий недохалк, недофранкенштейн. Этот был чуть пониже и больше напоминал не колосса из комиксов Марвел, а зомбированного егеря. Одет в черный камуфляж, в руках по огромному тесаку. Ростом не выше меня, но значительно шире. Работавшая лампа на стене подсветила лицо, четко обозначив все те же проблемы с кожей. Серая крупная чешуя, приплюснутый нос и маленькие черные глаза, практически без белков. Он уставился на меня, оценивая. Я же себе представил, как он там, будто терминатор, сканирует пространство, определяя меня как союзника или хотя бы как нейтральную цель. Но в черных зрачках ничего не мигнуло, как говорится, глазом не повел и даже не моргнул. Хотя чего я удивляюсь, моргать-то нечем. «Космос, не делай резких движений, он тебя не тронет». Опять Джерри в рации. «Отдай ему данные». «Он разумен?» Я покосился в дверной проем, оценивая, сколько метров до выползающих из огня шаркунов. «Не так сильно, как хотелось бы. Он заберет диски и сможет их доставить. Тогда сделка будет считаться выполненной. Давай, не тупи. Его, кстати, зовут Мясник». «Ага, да-да-да». Я медленно шагнул в сторону мусорной кучи, а мутант в мою сторону. «Сейчас все отдам. Подержите мое пиво». Я все так же медленно присел, протянул руку в кучу разбросанных папок, книг и обычных дисков. Схватил первый попавшийся, вроде казалось Абба, поднял его повыше и протянул мутанту. «Эй, мясник, смотри, у меня косточка. Тьфу, то есть диск. Очень важный и ценный. Вот смотри, я его открываю, коробку, видишь, внутри блестит. Вот это то, зачем ты пришел». Мясник пристроил один из тесаков куда-то за спину. Не произнося ни звука, сделал 2 здоровых шага ко мне и протянул руку. Я помахал коробкой и резко прыгнул в сторону, а сам диск запульнул в коридор. Даже вроде попал кому-то в дымящийся лоб. В меня будто шпалу кинули, впечатав стену. Хотя мутант лишь зацепил меня, отбросив с дороги, куда ломанулся за диском. Я поразился его скорости. Поставь их с чайкой на соседние беговые дорожки, я бы не знал, на кого поставить. Потирая ушибленное плечо, я тоже рванул. В коридоре промелькнула черная мельница. Человек-вертолет явно мечтал стать шеф-поваром, шинкуя налево и направо руки и головы зомбаков тесаком. Опять же, может, воображение разыгралось? Да не присматривался на скорости, но показалось, что спиной мелькнул циркуль, но его схватили за конечность и сопротивляющегося вернули обратно в кучу. Я вскарабкался по провалившемуся потолку, цеплялся за старые доски, когда-то бывшие полом первого этажа, выбрался в незнакомое помещение с маленьким окном, сквозь которое пробивался свет. Толстая широкая дверь, кровать и груда всевозможного хлама, среди которого я с удивлением обнаружил свой старый бронежилет с надписью «Пресс». На полу несколько обезглавленных тел, заветренных шаркунов. Выглянул за дверь, просветив фонариком небольшой коридор, также заваленный мертвяками. Причем некоторые еще шевелились, а где-то даже еще стояли на ногах. Хорошо хоть спиной. Я тихонько прикрыл дверь, пока никто не обернулся. «Саня, прием! Как вы?» Я потянул ящик к окошку и забрался, пытаясь понять, с какой я стороны больницы. «Нормалек, мы затаились пока!» Послышался Санин голос и еще что-то шепелявое от Вадика на заднем фоне. «Тут грузовик Глобалов подъехал. Они какого-то киборга внутрь запустили. Будь аккуратней там!» «А, это свои. Дружбан мой. Мясником кличут». Я подобрал с пола грязное оранжевое полотенце и вывесил его за окно. «Гляньте, на уровне первого этажа. Оранжевую тряпку из окна видно? Валькирия, ты здесь? Прием!» «Я... подожди, перейду на другой угол». Я вернулся к дыре в полу и заглянул вниз. В лаборатории никого, только приглушенный шум с возней и свистом металла, будто шпагой кто-то машет. «Я нашла тряпку. Это метрах 100 от пираньи». «Прекрасно. Вадик, сможешь меня забрать по банковскому методу?» «Кофмов, не смогу, я понял, где это. Там не подъехать. Равгон не смогу взять». «Ясно. А из РПГ долбануть сможете?» «Здесь?» — я покосился на дыру. «Не особо прочное все». «Это сможем», — подключился Саня. «Дай нам 10 минут». «Лучше 5. Мне не понравился шум снизу». «Уже в пути. Готовься». Я еще раз выглянул вниз, даже спустился немного и выглянул в коридор. и то, что я увидел, мне не понравилось. Куча мертвых нашинкованных тел, среди них мясник. Опустился на одно колено, форма рваная в нескольких местах, в шею вцепилась какая-то тварь, про которую говорил Саня. Действительно, похоже на клюв, только не торчит, выросший на лице, а вся голова напоминает конус, разделенный примерно посередине. И руки такие же, будто кисть оторвана, а лучевая и локтевая кость превратились в самостоятельные гибкие отростки. Еще два таких же клювахера кружили перед мясником, дразня и кидаясь, когда тесак медленно проплывал мимо. Да, закончилась у Халка батарейка, еще держится, но уже на морально-волевых. Я прицелился из ГМ и пустил снаряд выше и чуть дальше мясника, в надежде зацепить монстра осколками. Судя по разлетевшимся кускам мяса из кучи трупов, мог и попасть, но явно не смертельно. Надеясь, что хоть пару минут еще выиграл мяснику, вернулся наверх и надел свой счастливый броник. Почему счастливый? Не знаю. Так спокойней было. «На позиции!» — зашумела рация. «Есть куда спрятаться. Не знаю, какой эффект будет. Может, дважды придется бить». «Есть! Жгите!» Я соскочил в подвал и отошел к стене, держа на прицеле коридор, где еще слышались потуги мясника. Рвануло над головой, и в дыру влетело пылевое облако вместе с осколками, будто не в стену ударили, а прямо в комнату. «Бля, Фаня! Вот ты снайпер! В оковка нафига бить? Космос, ты живой?» — виновато спросил Саня. «Я тут промахнулся немного». «Живой!» Я сплюнул пыль и хоть как-то попробовал очистить лицо и голову от мусора. «Давай еще!» Из коридора уже раздавались только звуки раздираемой плоти. «Капец!» — отбегался мясник. «Страшно представить, что там за гиены, сколько там дури в челюстях, что они эту бронированную серую шкуру рвут». «Готовься! Не лезь, пока не скажу!» «Готов! Валите стену нахер! Скорее!» Я присел и вжался в угол возле стола, вцепился в гранатомет, направив его на дверь. Еще раз протер глаза, но только хуже сделал. От пота с пылью начало щипать и чесаться. А в дверном проеме уже появилось два отростка. Мелькнул кончик клюва, но тварь не торопилась, прощупывая обстановку. «Первая пошла!» Наверху раздался взрыв. По полу пошла легкая вибрация и опять прилетело облако пыли. «Стой! Вторая сейчас! Вадик, прикрывай слева! Несутся черти!» Рвануло. И в этот момент выстрелил и я. Осмелевший клювахер появился в проеме, как птица повертел головой и уставился на меня. «Все! Беги, беги, беги! Как выпрыгнешь, дуй на 2 часа!» Я рванул. Спотыкаясь на обломках, вскарабкался на первый этаж, закашлялся от дыма и пыли, ударился обо что-то, но разглядел неровное, подсвеченное закатным небом отверстие в стене. Подскочил к нему, выбил ногой несколько торчащих кирпичей и боком вывалился наружу. Рядом несколько оглушенных и раненых шаркунов. Куда бежать, было понятно сразу. Чуть справа, за бетонным бортиком, с низким забором, виднелись брошенные машины, за которыми мелькнул белый бок пираньи, и там же в 2 ствола кто-то поливал всю округу огнем. Я почувствовал волну жара за спиной. Обернулся на горящего монстра с распахнутым клювом и побежал к забору. Перемахнул его и, скача по крышам автомобилей и уворачиваясь от тянущихся рук шаркунов, понесся к пираньям. Меня заметили. Броневик дал по газам и стал набирать скорость, выезжая мне на перерез. В несколько прыжков, пока я гнался за медленно катившей пираньей, а потом и юркнул в распахнутую заднюю дверь, Саня орал матом и стрелял куда-то мне за спину. «Вадик, гони! Что же ты своих новых друзей там-то не оставил?» — спросил Саня, закупоривая люки. «Ты как, укусили?» Он кивнул мне на руку. На предплечье кровоточила ссадина, которую я даже не заметил, пока несся от больницы. «Кто-то из гранатомета просто стрелять не умеет». Я взял аптечку. Зацепился, когда в дырку пролазил. Что-то гулко ударило по крыше, будто кто-то запрыгнул сверху, а теперь то бьет, то скребется. «Черт, эти щупальцами не отстают. Один на крыше, 2 сейчас догонят». Саня метался между смотровыми окошками. «Вадик, поднажми, родненький! Куда нафуй фать-то?» Я наскоро продезинфицировал рану и, как мог, болтаясь по кузову на поворотах, забинтовался и стал связываться с Джерри. «Джерри, прием! Груз у нас, куда ехать?» «У кого у вас? Мясник с тобой?» «Слышь, мышонок, ты совсем там ебанутый?» Нервяк от посещения больницы еще не отпустил, а гости на крыше не добавляли миролюбия никому, тем более к Джерри. «Космос, говори по-английски, я не всю образность вашего языка понимаю». «Окей, мясник мертв, детка, мясник мертв. Так понятнее?» Я невольно спародировал Буча из «Криминального чтива» и сам порадовался получившейся игре слов и переводов. «Где и кому мне передать диски? Ехать к Дугласу?» «Подожди, уточню». Джерри отключился. Вадик еще несколько раз свернул, разогнался и резко затормозил, сбрасывая мутанта с крыши. Послышался грохот пролетевшего кубарем по дороге тела. Вадик зарычал и поддал газу. Что-то хрустнуло под колесами, но Саня остановил нашу радость, мрачно напомнив, что еще двое все еще гонятся за нами. «Космос, прием. Двигайтесь на Уоллес-Джонсон-стрит. Это на востоке от больницы вдоль побережья. Там кафедральный собор Святого Георга. Здоровая старая башня с часами. Мимо не проедете». «Окей, вы там?» «Подъезжаем, чистим округу. Увидишь фирменный грузовик, вплотную прижмись, чтобы не выходить». «Принял». Я ткнул Вадика в плечо, кивком спрашивая, понял ли он, куда ехать и сколько времени нам нужно. Получил ответ в виде трех разжатых кулаков и сказал в рацию: «Будем через 15 минут». Собор действительно нашелся быстро. Пришлось развернуться и снова проехать мимо больницы Коннаут, где мы в дополнение к клювохерам, название прижилось и особенно веселило Саню, когда его произносил Вадик, клюфофев, цепанули паровозик из трех прыгунов и десятка шаркунов. Глобалы были на своем обычном электрогрузовике. Единственное, что появилось новое, это решетка на лобовом стекле и пулеметная башенка, с которой кто-то то лупил с глушителем по подкрадывающимся зомби, то отстреливал в сторону светошумовые гранаты. Вадик особо не миндальничал. Сначала проехал в притирку, обломав глобалом боковое зеркало, а потом в несколько заходов, каждый раз врезаясь в грузовик, сдал, наконец, задом к задним дверям грузовика, так сказать, кормой к корме. Каждое действие мы координировали по рации. И когда, наконец, встали ровно друг напротив друга, по команде разъехались, распахнули двери и сразу же съехались назад. Как пошутил Вадик, открываясь они внутрь, было бы сильно удобней. Но почему-то автопроизводители не подумали об эксплуатации техники в окружении злобных мертвецов. Грузовик был сильно выше, закупориться наглухо не получилось. И Джерри заметно нервничал. За его спиной, прижавшись к борту, стояла напряженная Астрид. Глаза Снежной Королевы явно потеплели, когда она увидела меня. Она испугалась, заметив свежую повязку, но я мотнул головой, мол, все в порядке. «Давай скорее!» – прошептал Джерри, нервно водя автоматом поверх пираньи. «Я с вами поеду». Я закинул ноутбук, а диски пока держал так, чтобы Джерри не дотянулся. «Ноутбук на всякий случай». «Нет, здесь обменяемся. Диски давай!» Джерри вздрогнул, когда из башенки над нашими головами раздались выстрелы. «В смысле обменяемся? Я сестру хочу увидеть». Я начал закипать, но натолкнулся на умоляющий взгляд Астрид. «Андрей, с ней все в порядке. Я с ней говорила». Она подошла ближе. «Я прослежу, чтобы с ней ничего не случилось. И свяжусь с тобой, как вернусь в лабораторию». «О, а вы что, знакомы?» Джерри ухмыльнулся как-то особенно гадко. А потом вынул из кармана смартфон. «Русский, не тупи, оглянись вокруг. Не время сейчас по гостям ходить. Здесь видеопривет от сестры и ваших парней. Пароль 4 единицы. Вокруг лагеря сейчас неспокойно. Ходячие охренели. Лезут, будто им там медом намазали. Дуглас не готов сейчас чужих на базе видеть». На слова Джерри мне было плевать. Единственное, что я о нем думал, это не всадит ли пулю в его наглую рожу. А вот Астрид хотелось верить. «Ладно». Я сделал глубокий вдох, выдохнул, успокаиваясь, и метнул диски поверх головы Джерри прямо в руки Астрид и выдернул у Джерри смартфон. «Вот и чудненько. С самого начала бы так». Джерри дважды стукнул кулаком по кабине грузовика. Тот дернулся, начал отъезжать от нас, а двери пришли в движение. «Щенок! За это хамство и за смерть мясника придется ответить. Я расскажу Дугласу, что ты тут творил, и один из твоих друзей сегодня об этом пожалеет. Как вы там говорите? Давай, до свидания!» Малая подышал, чтобы успокоиться. Красная пелена выскочила перед глазами, заслоняя довольного, ржущего хомяка. Грузовик успел отъехать всего-то ничего. Я закричал по газам и дернулся в сторону вмиг обалдевшего Джерри. Я дотянулся до ствола автомата, схватился за цевьё и, очень четко контролируя в тот момент свое бешенство, дернул чуть в сторону, вытаскивая Джерри из кузова. Ударил его кулаком по лицу и, не давая отстраниться, схватил за ремень разгрузки и выкинул на асфальт. За спиной кричал Саня и, видя, что я творю, подгонял Вадика. «Гони, гони, родной, задрает люки!» Машины начали разъезжаться все быстрее. Джерри только вставал с земли, а автоматический доводчик уже закупоривал дверь грузовика. Свою я тоже захлопнул и прильнул к маленькому бронированному окошку. Еще пара метров, и с башенки смогут заметить, что потеряли пассажира. Но Джерри с выпученными от страха глазами даже автомат толком поднять не успел, как сбоку на него метнулась тень с конусом вместо головы, а потом и вторая. Наверное, он что-то кричал. И даже пытался выстрелить, но первый клюв цепился ему в плечо, второй в спину, а щупальце, пробив затылок, выскочило из открытого рта. И последнее, что я увидел перед тем, как пиранья лихо ушла на поворот, это огненные всполохи из башенки грузовика по куче шаркунов, облепивших Джерри и пирующих мутантов.